На следующий день он совершает мирное вторжение в регенство Туниса. В отсутствие правителя, прибывающего с официальным визитом во Франции, караван устраивается на постоялом дворе французов, в самом сердце древнего квартала. В одно и то же время Александр бывает в разных местах. У шейха Медины, отправляющего правосудие в Бордо, где его принимает здешний бей, в Карфагене, где он посещает усыпальницу Людовика Святого, выстроенную во вкусе Луи Филиппа. Он восхищается резным интерьером, выполненным в арабском стиле. Художника зовут Юнис. Сейчас он работает над усыпальницей Бея. Александр в восхищении и уже представляет себе комнату в мавританском стиле в своем дворце в Пор-Марли. Ему нужен Юнис. Ты заказал ему усыпальницу? Я же хочу заказать ему комнату. Намереваясь поселиться в своей усыпальнице лишь после смерти, ты, естественно, торопишься не так, как я, и поэтому должен уступить мне очередь, объясняет он Бею, чтобы оправдать свою прихоть. 9 декабря Быстрый вновь вышел в море. Ввиду Эль-Джема судно сбавляет ход, чтобы Александр мог при лунном сиянии полюбоваться величественным римским цирком. Затем заходит в Бон, откуда путники совершают экскурсию в Гиппон. 11-16. 16-го экспедиция прибывает в Стору, затем направляется в Константину, где ее принимает генерал Бедо. 23-го по возвращении из Сторы Александр обнаруживает подарок, преподнесенный в его отсутствие, хищного грифа, которого он доставляет на борт, держа в ежовых рукавицах. Затем на Рождество белая столица. Город Алжир, где Дюма узнает, что в его отсутствие он был назначен командиром батальона и поставлен во главе национальной гвардии Сен-Жермен-ан-Ле. Мимо как раз проходит генерал Бюжо. «А, черт побери! Это вы, господин захватчик судов? А вы не стесняетесь? Для прогулок взяли себе 220 лошадей». «Господин маршал, мы с капитаном посчитали, что после отплытия из Кадиса я обошелся правительству в 11 тысяч франков в виде угля и пищевого довольствия. Путешествие Вальтера Скотта в Италию стоило британскому адмиралтейству 130 тысяч франков. Таким образом, французское правительство должно мне 119 тысяч франков». Перед столь невероятной защитой Бюжо устоять не может. Он приглашает Александра на инвеституру шейха Эль-Мокрани. Кускус, балы, праздники. Сон сменяется явью. 3 января Александр со своей командой, пополнившейся Юнисом и его сыном, юным Мохаммедом, поднимаются на борт Ориноко. В нескольких морских саженях стоит на якоре Быстрый. Леера, ванты и марсы усеяны членами экипажа. Реют платки, колышутся размахиваемые в воздухе шляпы. Неподвижный Александр не сводит с них глаз, стараясь как можно дольше удержать взглядом этих офицеров и матросов, посчитавших справедливым доставить поэту удовольствие. После перехода продолжительностью 39 часов вечером 4 января 1847 года Ориноко пришвартовался в порту Тулона. Сердце Александра сжимается каждый раз, когда нога его вновь ступает на французскую землю. Почему? Дело в том, что во Франции меня дожидаются мелкие враги и не одна давняя ненависть. В то время как, пересекая границу Франции, поэт в действительности становится живым покойником, присутствующим на суде будущего. Франция – это современники, иными словами, зависть. Быстрый или Танжер, Алжир и Тунис. У него есть все резоны бояться. Чтобы уехать, он бросил все. Своих женщин, свой театр, свои романы. Его законная жена, оставшись без денежного содержания, вопит о нищете, неистовствует у себя во Флоренции и грозится обратиться оттуда к королеве и герцогу де Монпансье. Как бы ни относился ко мне господин Дюма, я не могла даже предположить, что в своем легкомыслии он дойдет до того, что оставит жену и дочь в полнейшей нужде в 500 лие от Парижа, одних, не имеющих никаких средств к существованию, да еще накануне зимы, лишающей их всякой возможности вернуться. В то же время, ожидая с начала месяца выплату очень скромной суммы, 1500 франков, которую мне задолжали, я получила от своей матушки письмо, в котором говорится, что у вас, сударь, совершенно нет для меня средств. Когда господин Дюма выставил нас падчерицей из дома, чтобы освободить место самой последней мерзавке Эжени Скриванок, было заключено соглашение, которое он подписал и поклялся честью исполнять. Господа Доманж и Доза могут засвидетельствовать его слова о том, что он скорее сам останется без куска хлеба, чем нарушит это священное обещание. Поверив обязательствам, которые он на себя взял, я уехала за границу, но с того самого дня, когда я прибыла в Италию, выплата этой суммы, столь непропорциональной доходам и тратам господина Дюма, была предметом неустанной борьбы. От такой жизни с ее каждодневными тревогами и волнениями в конечном счете пошатнулось здоровье, как мое, так и падчерицы. С того момента, когда я перестала получать из Парижа причитающиеся мне суммы, положение мое стало ужасным, я осталась без средств к существованию. Флоренция отнюдь не дешевая и летом, зимой становится вдвое дороже. Хотя мы вынуждены терпеть величайшую нужду, наше имя, равно как и положение, занимаемое нами в самих верхах здешнего общества, заставляет нас внешне вести достойную жизнь. Одно лишь это отымает все денежное содержание, которого нам хватило бы, если бы его выплачивали надлежащим образом, но которое, вечно задерживаемое, вечно ставящееся под сомнение, ставит нас в затруднительное положение, выбраться из которого у нас нет никакой возможности. Поэтому мы вынуждены жить в долг. А вы, сударь, знаете, что это прекрасный способ удвоить свои расходы. Еще одной причиной для затруднений является мое пошатнувшееся здоровье и здоровье падчерицы, тоже не самое лучшее. Ведь болеть за границей в меблированных комнатах стоит очень дорого. Я требую верного и неукоснительного исполнения нашего договора. Господин Дюма, разбрасывающий золото горстями на свои удовольствия и любовниц, под страхом всеобщего порицания и презрения, должен изыскать возможность обеспечить хлеб насущный своей жене, дочери и теще. Из письма к Эдуару Луи Морену, 18 ноября. В отсутствие Александра театр его был переименован, чтобы имя принца королевской крови не стало предметом спекуляций. Исторический театр, предложил Ипполито Стейн. Великолепно, заверил Дюма. Пройдясь по бульвару, Александр восхитился фасадом своего театра, идею которого он объясняет. Он воплотит в камне мою непреложную мысль. Здание опирается на античное искусство, на трагедию и комедию, то есть на Эсхила и Аристофана. Эти два гения, стоявшие у истоков, поддерживают Шекспира, Корнеля, Мольера, Рассина, Кальдерона, Гёте и Шиллера. В центре фасада – Офелия и Гамлет, Фауст и Маргарита. Они представляют собой христианское искусство, в то время как две кариатиды внизу – искусство античное. а гений духа человеческого показывает человеку пальцем на небо. Из Парижа в Кадис. Глава 1. Краски на росписи Гишара подсыхают. Сешан, Дьетерль и Деплошан наносят кистью последние мазки на колесницу Аполлона, пышно украшающую собой потолок. Вся труппа собралась, чтобы встретить патрона, возвращающегося из своего средиземноморского паломничества, с премьерной драмой в руках. «Королева Марго». Театральная адаптация опубликованного в «Ла Пресс» романа. Александр обнимает Меленга, Рувьера, Биньона, Лакрессионера. Он не без волнения вновь встречается с Беатрис Персон. Что ему теперь его брошенные романы «Жозеф Бальзамо» и «45»? Что ему «Жерарден» и «Верон», объединившиеся с тем, чтобы заставить его выполнить контракт от 26 марта 1845 года и затевающие судебный процесс? Да, он пообещал, что одному, что другому 9 частей своих романов. А что сдал? 4 части «Графини де Монсоро» и 31 главу «Бальзамо», к которым не возвращался с 6 сентября 1846 года. Эти господа разгневаны. Что ж, они имеют на это право. Александр решает защищаться сам. Судебный процесс превращается в спектакль, а слушание 30 января 1847 года в прелюдию к открытию исторического театра. Реклама. Дюма всегда умеет подготовить события надлежащим образом. Публику в заблуждение не введешь. По-видимому, никогда еще процесс по уголовному делу, каким бы серьезным ни было преступление, не привлекал людской массы, сравнимой с той, которая с 8 утра осаждает двери суда. Излишне говорить, что публика, жаждущая услышать оправдание нашего блестящего романиста, это элита, принадлежащая к верхушке наших литературно-художественных кругов. В 10 часов двери открываются, толпа устремляется внутрь, и зал тут же заполняется. Внутри все ищут глазами господина Дюма. Публика разочарована. Придет ли он? В половине первого дня дверь, предназначенная для членов суда, широко распахивается. Он, немного пополневший, величественным царственным жестом приветствует присутствующих. Шепот сменяется гулом. Затем внезапно наступает тишина. Председательствующий предоставляет слово обвиняемому. «Господа, благодарю вас, что вы согласились предоставить мне право самостоятельно выступать в свою защиту. Ведь дело, приведшее меня сюда, отнюдь не сводится к вопросу коммерческого характера. Оно представляет собой что-то вроде дуэли, поединка чести, дворянин же. Сожалею, что не вижу здесь господ Жерардена и Верона. Из-за этого во время нашей дуэли я буду вынужден стрелять в воздух». Смех в зале. И Дюма пускается в плавание по океану цифр. Светская публика начинает испытывать некоторые приступы морской болезни. «Мне оставалось сдать 30 тысяч строк графа Монте-Кристо для журнала «До деба», 36 тысяч строк «Бражелона» для «Ле Сьекль» и так далее. Всего 175 тысяч строк. Чтобы написать их, у меня было 2 года, то есть по 80 тысяч строк в год. Я бросаю вызов господам членам Академии и предлагаю им сделать столько же. А ведь их 40. Смех в зале. В августе прошлого года ко мне пришел господин Верон и стал упрашивать что-нибудь ему дать. Сначала я отказался, в силу того, что у меня не было времени, но в конечном счете все же согласился, при том условии, что я напишу произведение на подписанных им самим листах бумаги с вензелями, чтобы он не думал, что я даю ему какое-нибудь вытащенное из шкафа старье. Что же касается господина де Жирардена, ему я отдал роман под названием «Фабьен», но он сказал, что это намного слабее моих последних произведений. Тогда я бросил Фабьена в огонь, и теперь его больше никто и никогда не увидит. Говорилось, что я, в нарушение взятых на себя обязательств, отдал газете «Ла Монд» роман, названный «Элизабет». Это произведение не может быть моим. К этому имени Элизабет я всегда питал глубокую антипатию. Я сочинил 27 драм и написал множество романов, и вы нигде в них не найдете имени Элизабет. Вот при каких обстоятельствах я уезжал из Парижа в Испанию и Африку. За 18 месяцев я написал 158 тысяч строк. Я ужасно устал и подорвал свое здоровье. Доктор сказал, что я страдаю от тяжелого невроза и посоветовал мне, чтобы отвлечься, отправиться в путешествие. Таким образом, контракт был мною нарушен в силу форс-мажорных обстоятельств. В невозможное не верит никто, даже Александр Дюма. На следующее слушание он прислал вместо себя адвоката. Выводы королевского прокурора носят умеренный характер. Перед нами стоит нелегкая задача, ведь мы должны подробно изучить вопрос финансовой состоятельности господина Дюма. Тем не менее, мы признаем, что среди причин его потерь есть обусловленные благородными, великодушными поступками, в основе которых лежит милосердие и человеколюбие. В то же время рассчитаться с долгами господину Дюма будет нетрудно. Для этого ему нужно лишь вновь взяться за перо. 19 февраля приговором суда Александра обязывают уплатить 6 тысяч франков убытков, а также написать 8 частей Жирардену и 6 Верону. Дюма позволяет королевскому правосудию идти своим чередом. Он в своем театре, ставит пьесу, руководит декораторами и костюмерами, доделывает последние дела, а вечером снова и снова заставляет репетировать Беатрис. Молодая актриса дрожит. Это ее настоящий дебют, и отведенная ей роль Екатерины Медичи предписывает прятать очаровательную юность под искусственными морщинами, а живость простолюдинки за суровостью, которая так к лицу королеве-политику. В разгар репетиции Александр-младший сообщает, что Мари Дюплесси, его дама с камелиями, 3 февраля умерла. Умерла, как подобает этим несчастным созданиям, грустно и печально. Все ее имущество было арестовано, кроме кровати, ставшей смертным одром. 11 февраля, когда королева Марго приведена в божеский вид и уже отработаны сценические эффекты, к авансцене бросается человек с гранками «Le Moniteur» в руке. «Читайте!» — кричит он Дюма. «Бурное заседание палаты господин де Кастелан обратился с запросом к правительству. Мне стало известно, что на некоего коммерсанта, автора романов-фельетонов, была возложена миссия отправиться в Алжир с целью ознакомления с этой страной. В Кадис, чтобы взять на борт этого господина, было послано судно Королевского флота. Позволю себе сказать, что тем самым было нанесено оскорбление военно-морскому стягу. Напомню, что до этого корабль был оборудован для того, чтобы принимать на своем борту монарха». Озадаченный военно-морской министр невнятно оправдывается и говорит о том, что речь идет о недоразумении, что корабль зашел в порт Кадиса по своей надобности и там принял на борт персону, о которой говорит господин де Кастелан. «Зачем говорить персона?» — вопит какой-то депутат, перебивая министра. «Почему бы не сказать маркиз де ла Пайетри?» Министр путается все больше и больше. На борту как раз был с инспекцией маршал Бюжо, временно исполняющий обязанности главнокомандующего французской армией в Алжире. Увидев, что в порт заходит судно, которого обычно там быть не должно, он подумал, что на его борту находится персона, исполняющая особую миссию. К тому же означенная персона говорила об этом всем и каждому. В зале заседаний шум и гам. «Неужели министр?» – неистовствует депутат из Перигора Леон де Мальвиль. «И в самом деле сказал, Дюма расскажет господам депутатам об Алжире, которые о нем ничего не знают». Сальванди, против которого направлены все эти нападки, смело принимает брошенный ему вызов. Александр вне себя. Перо, бумага, высокомерный ответ через газеты.